Снижение либидо. Куда уходит страсть и как ее вернуть? Сначала мы женимся, чтобы у нас был регулярный секс, а потом разводимся, чтобы у нас был регулярный секс. Главное в отношениях — это секс. Без секса отношения разваливаются. Ублажайте мужчину, будьте интересны в интимном плане, тогда он никуда не уйдет. Секс должен быть минимум 3 раза в неделю. Это необходимо для здоровья. Все эти постулаты — полная чушь, не доказанная ни одним исследованием, не подтвержденная цифрами, опытом и здравым смыслом. Наше общество очень сексуализировано благодаря усилиям маркетологов, ведь давно известно — секс sales, секс продает. Картинки с обнаженной натурой привлекают больше внимания. Статьи, где в заголовках мелькает слово «секс», чаще читают, а реклама с голыми женщинами лучше работает. Но к реальной жизни это никак не относится. Научный факт. Млекопитающие создают более устойчивые брачные союзы не с теми, с кем занимаются сексом, а с теми, с кем добывают еду. Мы с вами, млекопитающие. Именно поэтому мужчина, даже с очень яркой половой конституцией, изменяющей жене налево и направо, чаще всего остается в семье и к любовнице не уходит. А если и уходит, то по статистике через год каждый второй такой мужчина просится к жене обратно. Потому что с женой они не только сексом занимались, но и добывали еду. Не обязательно в буквальном смысле. Наша повседневная добыча еды — это совместное прохождение различных трудностей, проживание эмоциональных встрясок вместе и многое другое. Секс не спасет ваши отношения, если кроме секса в них ничего не осталось. Вспомните, многие из вас в юности имели очень яркие интимные связи, но далеко не всегда они приводили к крепким отношениям. В определенные периоды в жизни секс становится для нас менее важен, уходит на второй план или исчезает вовсе. Беременность, первое время после рождения детей, болезни, смерть близких людей. Там не до секса. Секс не поможет выплачивать вместе третью ипотеку, поддерживать друг друга в банкротстве, переживать потерю. В такие моменты вам будет вообще не до него. И это нормально. Именно поэтому в рейтинге факторов, влияющих на длительные и счастливые отношения, секс всего лишь на 4-м месте. Но мы, запуганные фразами про «главное в отношениях — это секс», при снижении желания начинаем страшно паниковать. Наверное, она больше меня не любит. Видимо, отношения сжили себя. Не хочу, больно, но буду терпеть, иначе я плохая жена. Я для него пляшу в красном кружевном белье, а он в своих мыслях. Точно любовницу завел. Вы заставляете себя заниматься сексом или давите на партнера. Я знаю семьи, где муж буквально насилует жену, потому что должна давать. Вы думаете, такой подход сделает ваши интимные отношения лучше? Пора признать, что есть в жизни периоды, когда секс точно не главное в отношениях. Периоды, когда мы теряем сексуальность, но при этом не теряем партнера. Однажды и я перестала быть сексуальной. Совсем. Какая угодно, обаятельная, милая, симпатичная, пусть даже красивая и женственная, но я не была секси. Думаю, дело было в самоощущении и самовосприятии. В первую очередь, я сама себя сексуально не чувствовала, а, соответственно, я эту асексуальность транслировала окружающим. Известный факт. Чтобы тебя полюбили, надо сначала полюбить саму себя. С сексуальностью также. Очень сложно излучать секс, когда сама себя не хочешь. Раньше я воспринимала свое тело исключительно как набор сексуальных прибамбасов. Аппетитная попа, сочная грудь, нежные губы и так далее. У моего тела не было другого назначения, только секс. Как бы пошло это ни звучало, я хотела сама себя. Что случилось потом? Потом я осознала, что мое тело создано не только для секса. Сначала я забеременела 1-м ребенком, и мое тело стало выполнять намного более важную функцию — вынашивание малыша. Потом роды. И я снова натыкаюсь на то, что мое тело может не быть сексуальным. Вообще ни разу не секси. Потом через грудное вскармливание я узнаю, что моя грудь — это не только и не столько любимая мужнина радость, но и еда. Очень важная для малыша еда. На сосках могут быть трещины, грудь может болеть, из нее постоянно что-то течет и капает. Все эти лифчики для кормления, прокладки для груди. Сексом тут и не пахнет. Во время грудного вскармливания мне было неприятно внимание мужа к моей груди. Меня раздражали даже прикосновения. И так было с каждым ребенком. Все три раза. Помню, наш младший как-то заболел. Целый день ныл на руках с температурой. Вечером еле уложили. Потом до 23:30 укладывали старших. Ночью малыш постоянно просыпался. Ходили к нему с мужем по очереди, успокаивали. В 5 утра малыша вырвало. Муж пошел мыть ребенка, а я меняла постель и вытирала рвоту с пола и кровати. И вот около 5:30, стоя кверху задом и вытирая вонючую жижу, я думала, кто сказал, что в браке главное секс? Главное, сколько блевотины вы готовы вытереть за своими детьми, не потеряв при этом романтику и долю юмора? Сколько ипотек вы готовы выплатить, не поссорившись? Сколько ремонтов и переездов вы готовы вытерпеть без перехода на личности? Сколько седых волос, растяжек и морщин вы готовы друг в друге искренне любить и принимать? Сколько раз за ночь вы готовы вставать к малышам, не споря, да мне утром на работу дай выспаться, и а мне еще целый день с детьми быть, я больше тебя устаю? Сколько раз вы готовы промолчать, когда хочется кричать? И сколько ты должен и ты должна вы готовы оставить за дверью вашего дома? В 5:45 после всех ночных приключений мы с мужем от души посмеялись над ситуацией, приговаривая: «Жизнь нас к этому не готовила». Сладко обнялись и уснули. Поверьте, это было круче, чем секс. Да, после родов либидо женщины обычно снижается. И у этого есть ряд причин. Первое. Физиологические. Врачи советуют воздержаться от секса 1,5-2 месяца после родов, так как организм восстанавливается. Матка уменьшается до прежних размеров, заживают поврежденные ткани половых путей женщины. Любое активное воздействие в этот период может быть опасным. Уровень половых гормонов в организме женщины изменяется, особенно при грудном вскармливании. Пролактин поддерживает выработку молока и тормозит созревание яйцеклетки. Уменьшается секреция женских половых гормонов, эстрогенов и прогестерона. Так природа как бы страхует мать от новой беременности, совершенно неуместной в столь неподходящий момент, а ослабление полового влечения является одним из компонентов этого механизма. Второе. Психологические. Скажу просто. Ну какой нафиг секс? Поспать бы. Хронический недосып, усталость, адаптация к новым условиям жизни, особенно если ребенок первый, совсем не настраивают на романтический лад. Да и как расслабиться и отдаться процессу, когда все время прислушиваешься, не проснулось ли дитя? Некоторые женщины слишком комплексуют из-за своего изменившегося после родов тела. Обвисший животик, растяжки, лишний вес или худоба. И эти комплексы отражаются на интимной жизни. Что делать? Самое главное – высыпаться. Настроить свою жизнь так, чтобы не было переутомления, чтобы хватало сна. Тогда и желание быстрее появится. Активно привлекать мужа к уходу за ребенком и домашним делам. Тут срабатывает и первый пункт. Муж будет помогать, вам будет легче и не будет переутомления. И второй. Муж сам будет уставать, лучше понимая, какая нагрузка на вас свалилась, и не будет требовать слишком многого. Принять свое изменившееся тело. Пусть муж комплименты почаще говорит и поднимает вашу самооценку. А если он еще и с бабушкой договорится, чтобы та с внуком побыла и пригласит вас на свидание, хоть на часик, ему воздастся. Младенчество детей, грудное вскармливание и прелести этого периода все же рано или поздно заканчиваются. И закончились у меня. Но я не успела вновь почувствовать себя сексуальной, потому что я стала худеть. У диетички тело, прежде всего, машина по борьбе с самой собой. Это набор белков, жиров, углеводов, жидкости. Вы наверняка много раз встречали женщин, которые вроде бы помешаны на своем внешнем виде, постоянно на диетах, все ухоженные с ног до головы, но совершенно не манящие, не сексуальные. Этот парадокс, как мне кажется, легко объясним. Женщина, стремящаяся похудеть, быть в форме, быть все время красивой, начинает свое тело воспринимать не единым красивым комплектом, а по частям. Причем части эти почти все ей не нравятся. Попа слишком большая, грудь повисла, коленки бы поострее, руки порельефнее. Но не может человек с такими мыслями в голове излучать секс. Недовольство собой не может быть сексуальным. Прошло несколько лет после рождения детей и окончания диетического опыта, прежде чем либидо вернулось в полной мере. Конечно, это не значит, что секса тогда не было вообще. Но да, он не приносил той радости, что раньше. И меня это беспокоило. А вдруг мужу не хватает? А что, если страсть ушла навсегда? Замечали, что если вдруг отношения устаканиваются, становятся спокойными и ровными, многие беспокоятся. Мне скучно с ним, наши отношения потеряли былую страсть. Вспомните, что я вам говорила про выражение страсти Христовы. Это уж точно не про секс, это про страдания. Природа не заложена, чтобы мы вечно испытывали страсть. Это очень выматывает и в итоге действительно приносит страдания. Даже не надейтесь. Никакая страсть, никакой феерический секс не вытащит вашу семью из ямы непонимания. Интимные отношения важны, но не настолько, насколько вы об этом думаете. Не делайте на них главную ставку. И не мучайтесь чувством вины, если из-за быта, детей, ипотека, ночной рвоты вам не до секса. Не бойтесь, что из-за этого развалится семья, даже если вы где-то прочитали, что главное в браке вовремя мужу давать. Это не подтверждается ни одними исследованиями. Разводятся люди по другим причинам. Сейчас, внимание, я хочу сказать отдельно. Я не считаю, что секс не важен для отношений. Важен. Но только тогда, когда все остальное хорошо. Он как вишенка на торте, как бонус. Когда в вашей паре все в порядке, так приятно заниматься любовью. Когда в паре взаимопонимание, то не возникает ссор и споров на эту тему, потому что любящие друг друга люди смогут договориться и не будут давить слишком сильно, осознавая, что есть в жизни периоды, когда влечение снижено. То есть здоровые отношения — это не те, где каждый день есть секс. Здоровые отношения — это те, где два любящих друг друга человека удовлетворены своей интимной жизнью, и не столь важно, сколько раз в неделю они занимаются любовью. Никто не скажет вам точно, сколько раз в неделю, месяц, год нормально, а сколько уже критически мало. Это сильно зависит от вашей половой конституции. Жене, может быть, надо каждый день, а мужу достаточно раз в неделю. Или мужу нужно 3 раза в месяц, а жене 3 раза в год. Здесь нет нормы, все очень индивидуально. Проблемы возникают тогда, когда потребности в сексе у партнеров очень разные. Но и это решается честным разговором и пониманием друг друга. Ведь иногда человеку хочется 3 раза в год не потому, что у него слабая половая конституция, а по ряду других причин. Каких? На первом месте – усталость. 91% пар отметили это как проблему. Стресс, недосып, работа без выходных – все это убивает желание. Секс – это не базовая потребность, не как сон и еда. Потребность в нем возникает, когда другие потребности удовлетворены, а не когда вы живете на износ. Чего вы ждете от своего организма в таком режиме? Желания и страсти? Да хочется просто лечь и вырубиться, не совершая никаких телодвижений. Если вы устали, вы в стрессе, вам плохо, решите сначала эту задачу, и желание вернется. Дети. Неспящие дети и мало возможности побыть вдвоем. Эту проблему отметили 78% пар. После родов либидо у женщины снижается естественным образом. Организм так защищает женщину от новой беременности. Мол, сначала этого выкорми, а потом следующего рожай. Она вас не разлюбила. Ни вы такой, ни сексуальный мужчина. Это природа. Обычно привычная либидо женщины восстанавливается через 1,5 года после грудного вскармливания. Но если давить на нее, заставлять, стыдить, то желание можно отбить навсегда. Так в нормальных отношениях не действует. В нормальных отношениях обсуждают, как можно вызвать желание, договориться, ищут компромиссы. Иногда бывает, что желание есть, но возможности нет. Дети рядом. Помогайте друг другу. У вас есть общая задача — сохранить романтические отношения. Если вы действительно хотите секса, то ищите возможности, а не отмазывайтесь детьми. Да, не каждый день, но можно иногда привлечь няню, бабушку, друзей, крестных, кого угодно, а самим сгонять в отель. Или наоборот, остаться вдвоем дома, пока соседка за 300 рублей в час катает вашего младенца в коляске вокруг дома. Часа хватит. Однообразие, пресыщение друг другом, скука. 65% опрошенных отметили это как мешающий фактор. Вот тут точно все в ваших руках. Курсы оральных ласк, мануальные техники, интим-шопы, игрушки, наряды, даже смена помещения. Из спальни на кухню, из кухни в гостиницу. Разнообразие вы можете создать себе сами. Вносите разнообразие не только в секс, но и вообще в жизнь. Пробуйте новые продукты, посещайте новые места, путешествуйте. Знакомьтесь с новыми людьми, изучайте новый язык, да что угодно. Смена партнера тут не поможет. Такое же пресыщение придет в любых других отношениях рано или поздно, если вы не возьмете ответственность на себя и не научитесь вносить разнообразие в интимную жизнь вашей пары. Гаджеты и телефоны мешают, признались 60% пар. Конечно, потупить с телефоном — это легче, чем совершать телодвижение с партнером. При этом скроллинг ленты с просмотром смешных видео выбрасывает почти те же гормоны удовольствия, что и при сексе, разве что в меньших количествах. Одно вытесняет другое. Если для вас это проблема, вводите простое правило. Телефоны в спальню не заносить. На зарядке их можно держать и на кухне, например. А в спальню поставить классический будильник вместо телефона. Телевизора в спальне тоже быть не должно. В спальне спят и занимаются сексом. Постоянные требования секса от второго партнера мешают 49% людей. Имейте в виду. Настойчивые приставания, попытка заставить заниматься сексом, навязать чувство вины за отсутствие интима только ухудшают ситуацию и отдаляют вас. Вместо этого лучше открыто поговорите, обсудите ваши потребности. И если они не на 100% совпадают, договоритесь об альтернативных способах получения удовольствия, подходящих вашей паре. В конце концов, всегда можно обратиться к сексологу вместе, найти решение. Но не давить, не стыдить за отсутствие желания партнера, не угрожать изменами. Гормональная контрацепция, 21%, снижает желание каждой пятой опрошенной. Если это про вас, ищите другие способы предохранения или лечения. Медицина в 21 веке не стоит на месте, чего только уже не изобрели. Используя контрацепцию, снижающую либидо, вы лишаете свою жизнь ярких красок. Психологические проблемы в целом отметили 88%, то есть почти все. Секс может вызывать страх и стыд. Это негативные установки из детства, когда эта тема считалась грязной, стыдной, унизительной. Расслабляться в сексе иногда мешает низкая самооценка. Если мы себе не нравимся, сложно раскрепоститься в постели. Даже страх новой беременности может мешать сексуальному влечению, особенно если предыдущая беременность была незапланированной, тяжелой и оставила травмирующий след. Тут уж с каждым случаем надо разбираться отдельно и желательно в кабинете психолога. Помимо этих причин есть и гормональные. Главный гормон заботы — это окситоцин. Женщины хорошо знают, какие чувства он вызывает. Именно это вы чувствуете после родов. Это очень приятное чувство, крепкая любовь, но скорее платоническое, чем эротическое. Именно он вырабатывается тогда, когда мы заботимся о детях, родителях, друг о друге. За страсть и сексуальное влечение отвечает другой гормон – дофамин. Он вырабатывается не когда мы заботимся друг о друге, а когда отношения не слишком уверенные и все немного зыбко. Когда мы только завоевываем друг друга, добиваемся. Дофамин – гормон достижений. И окситоцин, и дофамин вызывают разные приятные ощущения, но есть проблема. Они не могут долго существовать вместе. Один всегда вытесняет другой. В длительных, комфортных, спокойных, надежных отношениях побеждает окситоцин — забота. И это хорошо. То есть тот факт, что страсти в ваших отношениях поутихли, говорит о том, что в вашей семье много забот. Фактически снижение желания говорит о хороших отношениях, а не о плохих. Вспомните, в вашем окружении наверняка есть мужчина, жена которого говорит: «Как муж он никакой, дома бывает редко. Как отец тоже, вообще о детях не заботится. Зато секс у нас... Ох, девоньки, закачаешься!» Ясное дело, закачаешься. Дофамин есть, а заботы нет. Но я расскажу вам о способе добавить дофамина даже в самые заботливые отношения. И это не таблетки. Это очень сексуальное упражнение для пары, после которого ваша интимная жизнь точно заиграет новыми красками. Раз в неделю выберите время, когда вас точно никто не будет отвлекать, когда все дети крепко спят или гостят у бабушек. Всего час. Поставьте себе и любимому человеку это время в календарь, чтобы точно не забыть. В этот час разденьтесь. Оба разденьтесь догола и начните ласкать друг друга. Два правила. Не целоваться, не трогать интимные места, грудь, попа, половые органы. Так ласкать нужно друг друга час, а потом отвернуться и лечь спать. Что произойдет? Во-первых, скорее всего, вы начнете смеяться. Ситуация непривычная, немного нелепая, и защитной реакцией будет выходить смех. Поэтому для начала я предлагаю делать это упражнение без света. Не так смешно. Во-вторых, вы обнаружите, какой партнер большой. Когда мы долго живем вместе, мы вроде как уже изучили друг друга, знаем, что кому приятно, и фокусируемся только на этих местах. А тут интимные места трогать запрещено. А значит, вы вдруг уделите внимание давно забытым частям тела. Спина, руки, ноги, затылок, живот. Да чего там только нет. Вам же час ласкать друг друга придется, куда вы только не залезете. И таким образом простимулируете новые эрогенные зоны, добавите непривычных ощущений в свою интимную жизнь. В-третьих, скорее всего, минут через 15 вы сорветесь и все же займетесь сексом. Поверьте, возбуждение будет таким сильным, что нужно иметь огромную силу воли, чтобы не перейти к самому интересному. Но даже в случае такого провала вы все равно в плюсе. У вас был яркий, классный, необычный секс. Ну а если вы выполните все по правилам, то эффект будет следующий. Организм за час ласк выбросит в кровь огромное количество дофамина, на котором ваше сексуальное желание всю неделю будет очень сильным. Вам будет искренне хотеться друг друга, и тут уже можно действовать без всяких ограничений и правил. Час ласк нужно ввести в расписание и использовать раз в неделю как гормонозаместительную терапию, как лекарство. Лекарство от скучной интимной жизни, из которой со временем ушла страсть и осталась одна сплошная забота. Итак, один раз в неделю вы ставите в расписание час ласк. И еще раз в неделю поставьте в расписание секс. Да-да, такой страстный, необузданный момент придется впихнуть в сетку календаря. Вы же ставите в календарь то, что вам важно. Поход к стоматологу, поездку к теще, встречу с коллегами. Так почему же секс, про который говорят, интим так важен для отношений, вы задвигаете на дальнюю полку? Ждете, что он случится сам с собой, как в порнофильме. Звонок в дверь, на пороге сантехника, она в шелковом халатике на голое тело, и они сливаются в порыве страсти. Да, конечно! По факту происходит так. Звонок в дверь, на пороге уставший муж, она в застиранном халате, куда до этого срыгнул ребенок. Ужин пригорел, надо бежать менять памперсы, держи младшего, я к старшему, а лекарства от послеродового геморроя купил. В такой схеме, если ждать внезапной страсти, есть вероятность вообще не дождаться. Вы сами режиссеры своего семейного порнофильма. Придется внести съемки в план, иначе кино не будет. Кто-то скажет, один раз в неделю слишком мало. Конечно, можете поставить секс в расписание чаще, решать вам, согласно вашей половой конституции. Кто-то поставит дважды в день, в 8 утра и в 22:30, а кто-то дважды в месяц. Но я считаю, что один раз в неделю час ласк по расписанию и один раз в неделю секс по расписанию хватит. В остальное время пусть будет по внезапной страсти. В это время абсолютно точно не должно быть никаких других дел. Дети должны спать или быть под присмотром. Никаких телефонов и отвлекающих факторов. Это расписание должно соблюдаться неукоснительно. Если захочется среди недели не по расписанию, welcome. Но расписание это не отменяет. Даже если по расписанию стоит среда 22:00, а вы в среду утром уже с мужем экспромтом полюбились, вечер никто не отменял. Многие расстраиваются. По расписанию? Тогда сразу романтика момента теряется. Я так не хочу, это будет чисто механически. Я хочу страсти. Наоборот. Представьте себе мужчину, который еще с утра знает, что вечером у него точно будет секс. Да он весь день то и дело будет ловить себя на грязных мыслях в ожидании, видя в календаре среда, вечер, страстный секс. Он к вам с работы бегом бежать будет. Представьте себе женщину, которая с утра знает, что вечером у нее секс. Она побреет ноги, наденет красивое комплектное белье. Она своими мыслями будет разгонять женские гормоны целый день. Сначала может быть непривычно, но потом вы этих среда-вечер-секс будете ждать с нетерпением. Может, готовиться будете по-особенному, что-то новое пробовать. Гормоны будут работать на вас всю неделю. И в сам момент, поверьте, страсти будет ого-го. Так страсти появятся снова в ваших отношениях. Надо лишь постараться, если вы хотите, конечно. Ведь на самом деле отсутствие секса в семье многих более чем устраивает. Для того, чтобы еще круче улучшить интимные отношения в паре, предлагаю вам прямо сейчас ответить на эти вопросы. Они сформулированы опытным практикующим психологом Марией Бабушкиной. Задание. Напишите, как должен выглядеть ваш идеальный вечер с последующей сексуальной близостью. Ваш партнер должен сделать то же самое. Далее почитайте и обсудите ответы друг друга. Гарантирую, вы заведетесь уже на стадии написания ответов. А уж во время обсуждения точно лучше оставаться одним в комнате. Вопросы для этой главы вы найдете в приложении к аудиокниге. Далее договоритесь с любимым человеком, в какой из дней вы реализуете план-сценарий кого-то одного. В другой раз используйте идеальный план другого. Не откладывайте в долгий ящик, а возьмите ручку и прямо сейчас сделайте это. Упражнение поможет вам сблизиться и узнать новое друг о друге. Приятного вечера!